Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Стылая топь». Эспеджо. Читает Иван Забелин. Глава первая. Таких высоких елей я не видел никогда в жизни. Казалось, что их острые верхушки упираются прямо в темно-фиолетовое звездное небо. Оно низко нависало над широкой лесной тропой, почти дорогой, которая упрямо продиралась сквозь мрачный ночной лес и с потрясающим равнодушием смотрела на шестерых путников. Ему было абсолютно все равно, куда эти люди шагают почти в кромешной темноте. Почему им не сидится дома, какая такая нужда погнала их в дорогу ночью. Оно просто освещало им путь, неярким лунным светом, выполняя уже порядком поднадоевшую за миллионы лет работу. Эти мысли медленно и устало проползли в моей голове, так как на большее сил уже просто не хватало. Наверное, будь я хоть чуть менее усталым, непременно заметил бы, что заросли невысоких кустов, залитые серебристыми лучами, стали похожи на удивительные сказочные фигуры, что среди ветвей то тут, то там вспыхивали огоньки глаз мелкой ночной живности. Но шагающим по дороге людям было не до мрачноватой красоты окружающего их векового леса. Мы мечтали об одном — дойти до обозначенной на карте деревушки с многообещающим названием «Стылая топь». Двухдневный поход, задуманный как последний в этом сезоне, неожиданно затянулся. Если бы все шло по плану, то до деревни мы добрались бы еще вчера днем, сходили бы к якобы имеющемуся в окрестностях топи месту силы и, благополучно переночевав в каком-нибудь пустующем сарае, утром вышли бы в обратный путь. Но с самого начала все пошло не так. Неприятности начались с того, что автобус, на котором наша группа добиралась до точки начала маршрута, сломался, не дотянув до нужного поворота около 5 километров. Пришлось выгружаться и топать вдоль грунтовки, глотая пыль из-под колес редких автомобилей. «Но вот не гадство!» Катрин, шедшая перед Кирой, раздраженно пнула ни в чем не повинный камешек. «Чувствовала я, что не надо было идти, а вы меня уболтали. Теперь тащусь тут с вами по жаре, как последняя дура, вместо того, чтобы сидеть на веранде и пить ледяной мохито. Можно подумать, что тебя связали или под дулом автомата заставили с нами идти», — проворчал шедший первым Антон. «Самый старший из нас, негласный лидер и организатор всех наших походов. Человек серьезный, даже, кажется, обремененный кандидатской степенью каких-то технических наук. Могла отказаться». «Не могла». Катрин хмуро взглянула на спину сосредоточенно изучающего непролазные хвойные заросли Антона. «Не люблю незавершенных проектов». Шедшая позади Диана негромко фыркнула, но ничего, впрочем, не сказала. Дело было в том, что о нежных чувствах, которые испытывала Катрин к Антону, знали абсолютно все, кроме, собственно, самого объекта. Он то ли ничего не замечал, то ли умело прикидывался слепым и глухим, но ни разу за 3 года не дал понять, что знает о влюбленности Катрин. «Ну вот и не ворчи!» Антон, так и не оглянувшись, вытащил из кармана смартфон и в очередной раз открыл карту. «Осталось совсем немного, меньше километра. Там сворачиваем в лес и по грунтовке идем 7,5 километров до стылой топи. К сумеркам как раз успеем определиться с ночлегом, а к камню уже с утра тогда пойдем. «Да уж, идея бродить по лесам в темноте не слишком вдохновляет», — откликнулся идущий перед последним Фишер. «Я уже согласен даже на не слишком цивильный сеновал, лишь бы завалиться хоть куда-нибудь. Ноги, если честно, отваливаются». «Неженка», — фыркнула Кира. «Мы прошли-то всего ничего, а ты уже ноешь, слабак». «Я тоже тебя люблю». Тут же отозвался Фишер, вызвав насмешливое покашливание Катрин и Дианы. «Почти как ты меня, а может быть, даже больше». Кира, не оборачиваясь, показала ему руку с поднятым средним пальцем, демонстрируя свое однозначное отношение к подколкам приятеля. «Надо сказать, что компания наша ничем не отличалась от десятков и даже сотен, а может и тысяч аналогичных. 6 человек, знакомых друг с другом несколько лет и связанных общим интересом. Все мы любили пеший туризм, сплав на байдарках и велопоходы. Идейным вдохновителем и отцом-основателем, если можно так выразиться, был Антон. Именно ему принадлежала идея образования постоянной группы. Он сначала привлек Киру, с которой в свое время вместе учился в универе. Она привела Катрин, свою школьную подругу. Та, в свою очередь, позвала Фишера. Вообще-то он Роберт, но из-за увлечения шахматами все звали его Фишером, как знаменитого американского шахматиста Бобби Фишера. Он позвал меня, а я прихватил для компании Диану, на тот момент бывшую моей девушкой. Все, кто присоединялся к нам позже, почему-то не задерживались, быстро отсеиваясь по тем или иным причинам. Так и получилось, что последние 3 года мы путешествовали постоянным составом и уже никого больше не приглашали. За это время Катрин всерьез и безнадежно увлеклась Антоном. А я расстался с Дианой, умудрившись сохранить приятельские отношения. А Кира и Фишер никак не могли определиться, чего между ними больше — неприязни или симпатии. А, да, я совсем забыл представиться. Меня зовут Константин Храмцов. И я начинающий блогер и журналист. Единственный гуманитарий в нашей чудесной компании. Антон и Кира — специалисты в области цифровых коммуникаций. Диана — модный фитнес-тренер. Катрин трудится бухгалтером в какой-то строительной фирме, а Фишер в этой самой фирме руководит продажниками. Вот такие мы все разные. И по возрасту, и по профессии. Но тем не менее, нам вместе комфортно и весело. Когда через обещанные Антохой меньше километра мы увидели поворот на лесную дорогу, все с облегчением перевели дыхание. Значит, все наладилось, и теперь наконец-то пойдет в соответствии с тщательно проработанным планом. Мы свернули на усыпанную хвоей грунтовку и, вслух радуясь тому, что вокруг теперь будет исключительно свежий воздух, бодро зашагали в сторону от дороги. Оставшиеся 7,5 километров мы должны были пройти 2 часа, даже при условии, что будем глазеть по сторонам и слушать пение птичек. Дорога для лесного проселка была удивительно утоптанной и прямой, никаких поворотов или изгибов, как правило, неизбежных в лесах. Идти по ней было одно удовольствие. Да и солнышко успело сползти за макушки самых высоких деревьев, и уже не пекло, а ласково пригревало. Но через 2 часа эйфория постепенно начала сменяться сначала недоумением, затем вполне объяснимым раздражением. А последний час в воздухе отчетливо ощущался терпкий привкус тревоги. Ни малейших признаков того, что где-то поблизости есть деревня, не было и в помине. Дорога по-прежнему стелилась под ноги, вгрызаясь в сплошной хвойный лес, с каждой минутой становившейся все темнее. «Дорога слишком нахоженная, чтобы тупо закончиться посреди леса», наконец-то решился заговорить вслух Фишер. «Значит, по ней кто-то регулярно ходит, иначе она заросла бы за несколько недель». «Если брать в расчет качество дороги, то ближайший населенный пункт должен быть достаточно большим. 1-2 пешехода так траву не вытопчут». Обрадовавшись, что кто-то рискнул нарушить гнетущее молчание, откликнулась Кира. «Значит, эта стылая топь — достаточно крупная деревня?» «Угу, осталось до нее дойти», — нервно посматривая на почти совсем скрывшееся за деревьями солнце, пробормотала Катрин. «И будет нам всем счастье». «А карта что говорит?» Я решил принять участие в обсуждении проблемы, так как даже если мы поругаемся, это будет лучше липкого напряженного молчания. «Ничего она не говорит», — помолчав, неохотно отозвался Антон. «По одной простой причине. Тут нет даже просто сети, не то что интернета. Так что карта превратилась в обычную картинку, причем неактуальную». Чтобы не провоцировать ссору, никто не стал ничего говорить по поводу того, что с маршрутом изначально было что-то не так. Антоха вообще очень болезненно относился к критике своих разработок, даже если это был всего лишь выбранный по карте путь. Вечерние сумерки постепенно сменились густой темнотой ночи, а мы с каким-то непонятным упрямством продолжали мерить шагами по-прежнему утоптанную грунтовку. Впрочем, темп движения заметно снизился, и мы уже скорее брели, иногда спотыкаясь на ровном месте и вполголоса матерясь. Под ногами еле слышно шуршал песок, а обрушившаяся с темно-фиолетового неба тишина словно усиливала каждый звук, каждый шорох, каждый еле слышный хруст. Мы шли вперед, даже не глядя на высящиеся по сторонам черные ели, лапы которых сплелись в плотную колючую изгородь. Ночной воздух был полон запахов хвои, прелых листьев и почему-то болотной стоячей воды. Я хотел было поинтересоваться у Антохи, не было ли на карте в окрестностях стылой топи болота, но промолчал, подумав, что название деревни говорит само за себя. С неба падали серебристые и почему-то зеленоватые отсветы, благодаря которым мы не натыкались друг на друга, а дорога словно отсвечивала неживым бледным сиянием. Было ощущение, что мы шагаем по лунной тропе, как герои какой-нибудь сказки или мрачной мистической истории. «Еще полчаса, и я упаду прямо там, где буду в тот момент стоять». Голос Катрин раздался так неожиданно, что я вздрогнул и в очередной раз споткнулся. Но слова смогли разрушить давящую тишину, и почему-то сразу стало проще и легче дышать. «Согласен», — проскрипел Фишер, который, в принципе, не слишком любил длительные пешие переходы, предпочитая велосипед или сплав по воде. «У меня ощущение, что мы скоро дойдем до экватора, а потом и до полюса. Как нифиг делать?» «До южного или до северного?» Голос Киры был усталым. Но не прокомментировать реплику Фишера она, разумеется, не могла. «А тебе не все равно?» Видимо, Фишер так устал, что даже в перепалку вступил с неохотой. «Мне, например, уже вообще без разницы». «А пингвины на каком водятся?» Зачем-то спросила Диана. «Вроде на южном», — отозвался Антон. «А тебе зачем?» «Тогда давайте пойдем на южный. Всегда хотела посмотреть на пингвинов и понять, похожи они на тех, что в Мадагаскаре, или нет». «Которые улыбаемся и машем?» — уточнил Фишер. «Думаешь, они и тебе помашут и покажут дорогу к цивилизации?» «Я бы не отказалась, потому что, если честно, уже задолбалась тащиться по этой живописной дороге в никуда». Тут Диана, судя по всему, резко затормозила, потому что я чуть не врезался в идущего передо мной Фишера. «Опаньки!» Я не обратил внимания на то, кто это сказал, так как вместе со всеми ошарашенно смотрел на добротный высокий чистокол, в который уперлась дорога. «Что за хрень?» — как-то даже растерянно спросил непонятно у кого Фишер. «Его же не было». «Антох, ведь не было же, скажи». «Однозначно. Я как раз подумал, что придется ночевать на обочине, так как впереди были только лес и дорога». «Я пойду пошупаю. Бывает еще оптический обман зрения», процитировала старый мультик про волшебное кольцо Кира и с явным облегчением сбросила рюкзак. «Кир, не надо, а?» Катрин неожиданно схватила ее за рукав. «Ну его нафиг, забор этот. Не ходи, ну пожалуйста». «Да ты чего?» Кира изумленно вытаращилась на непонятно почему встревоженную подругу. «Это ж просто забор!» «Просто заборы не появляются ниоткуда». Даже в темноте было видно, как побледнела Катрин и как неестественно заблестели ее глаза. «И потом, вас никого ничего не смущает? Помимо того, что забор вообще тут возник?» «Нет, а что?» Фишер пожал плечами. «Возник, и отлично, значит, не наврала Антохина карта». «А ничего, что дорога утыкается в забор, а калитки или ворот не наблюдается?» «Да твою ж мать!» — сплюнул Фишер, скидывая рюкзак и усаживаясь прямо на траву. Да что ж все через задницу-то в этот раз? Даже забор и тот с придурью. Я молча подошел к чистоколу и, не прикасаясь, внимательно в него всмотрелся. Толстые бревна, спиленные явно не один год назад, о чем свидетельствовало то, что они давно потемнели и кое-где потрескались, были вкопаны в землю и заострены сверху. Причем стояли они настолько плотно друг к другу, что между ними не было ни единой щелочки, сквозь которую можно было бы заглянуть внутрь. Чистокол перегораживал дорогу и уходил в еловые заросли в обе стороны. При этом ничего паранормального или сверхъестественного в нем не было, во всяком случае, на первый взгляд. Чистокол как чистокол. Если бы еще в нем калитку найти, вообще праздник был бы. «Может, попробовать перелезть?» Задумчиво задирая голову, проговорил Антон. «Сколько тут? Метра 2,5, 3?» «3 как минимум. Так что без специальной приспособы не забраться». Я критически взглянул на ровные и гладкие бревна. «Элементарно не за что уцепиться. Разве что...» Тут я почесал в затылке. «Сделать петлю, накинуть на заостренную верхушку и подтянуться». «Ребят, давайте попробуем». Кира подошла ближе, оглядываясь на Катрин, которая начинала всерьез беспокоить нас странным поведением. Она уселась на свой рюкзак, повернувшись спиной к чистоколу, и обхватила себя за плечи, словно замерзла, хотя ночь выдалась на удивление теплая. «Убедимся, что там это самое стылое топь, и попросимся переночевать. Не прогонят же нас ночью, правда?» Я посмотрел на мощный чистокол и хотел сказать, что вряд ли его воздвигли жизнерадостные и гостеприимные люди. Но взглянул на уставших друзей и промолчал. «Не пустят. Переночуем на пятачке возле ограды. Не сахарные, не растаем. Тем более, что ночевать нам порой приходилось и в более спартанских условиях». «Я не был бы так уверен, но не попробуем, не узнаем». Антон был настроен более решительно, чем я. «Костян, давай, ты из нас самый опытный в этом деле, так что тебе, как говорится, и карты в руки. Точнее, веревка. К тому же ты самый молодой и, следовательно, устал меньше остальных». С этими словами он нырнул куда-то в недра своего безразмерного рюкзака и извлек моток самой обыкновенной веревки. «А репшнура нету?» Без особой надежды поинтересовался я, поборов желание сказать что-нибудь язвительное по поводу того, что некоторые те, которые самые старшие и опытные, накосячили столько, что молодым и не снилось. «Слушай, это же не Эверест, а всего лишь высокий забор». Диана, с которой мы в свое время изблизились на почве любительского скалолазания, сердито посмотрела в мою сторону, но я сделал вид, что в темноте не заметил ее бледности и нервного румянца. «Джентльмен я или где?» Какое-то время не было слышно ничего, кроме моего сопения и негромких вздохов всех остальных. «Вы все так на меня смотрите, что я чувствую себя одновременно Вильценбахом и Тильманом, поднимающимся по Фишервант», — ворчал я, примериваясь к обычной, неальпинистской веревке и соображая, какой узел правильнее использовать. «При чем здесь Фишер?» — невпопад спросила Кира. Но я только рукой махнул, мол, не вникай, все равно тебе это не надо. Примерившись, закинул петлю на частокол, и она послушно обвелась вокруг одного из бревен. Для очистки совести я несколько раз сильно дернул за нее, но веревка держалась крепко, петля и не думала развязываться. Подпрыгнув, я ухватился за шнур и уже через несколько секунд смог заглянуть внутрь огороженной территории. Я подтянулся на руках и постарался устроиться между двумя заостренными бревнами, как в седле, перекинув одну ногу на терра инкогнито.